Глава 8. Старший инспектор Марсден был сама любезность. «Ну что, месье Пуаро», — благодушно осведомился он, — «пришли просветить меня по поводу одного из моих дел?» «Нет-нет», — пробормотал сыщик, как бы оправдываясь, — «простое любопытство и больше ничего». «Рад буду удовлетворить его. О каком деле идет речь?» «Эленор Карлайл». «А, это та девица, которая отравила Мэри Джерард. Через пару недель предстанет перед судом. Кстати, старушку — это тоже она. Окончательных результатов еще нет, но сомнений никаких. Морфин. Хладнокровная штучка. Даже глазом не моргнула во время ареста и ничего не говорит. Но у нас и так достаточно фактов, ей не отвертеться». «Вы думаете, это она?» Марсден, опытный мужчина с благожелательным взглядом, утвердительно кивнул. «Никаких сомнений. Яд она положила в верхний сэндвич. Крепкий орешек». «И у вас нет сомнений? Никаких сомнений?» «Абсолютно никаких. Уверен на все 100. И, знаете ли, приятно быть настолько уверенным. Мы ведь здесь не больше других любим совершать ошибки. И цель наша — не просто посадить человека, как думают многие. На этот раз я передаю дело в суд со спокойной совестью». «Понятно», — задумчиво произнес Пуаро. Полицейский из Скотланд-Ярда взглянул на него с любопытством. «А что, есть какая-то другая информация?» «Пока нет», — детектив медленно покачал головой. «Пока все, что мне удалось узнать по этому делу, указывает на то, что Эленор Карлайл виновна». «Она и есть виновна, будь спокойны», — подтвердил Марсден с жизнерадостной уверенностью. «Я бы хотел увидеться с ней», — попросил Пуаро. Инспектор благосклонно улыбнулся. «Вы же приятельствуете с нынешним министром внутренних дел, не так ли? Так что для вас никаких проблем».